Глава 128. Никакой пощады. Сегодня я тоже занималась исследованием верхнего уровня. Похоже, в последнее время с монстрами напряженка. Если бы это была игра, то там есть интервалы между появлением монстров. Так что монстры никогда не кончатся. Но в реальности, если они не рождаются, то они и не появляются, и их количество при убийстве уменьшается. Все же я поедала все, до чего могу дотянуться, ради опыта и еды. Да даже если и не делать так, они же все равно будут разбегаться от меня и прятаться, чтобы я не могла их найти. Еще чуть-чуть. Мне осталось всего чуть опыта набрать до эволюции. Еще 2 или 3 слабых монстра, и я смогу эволюционировать. В этот раз проблем с эволюцией быть не должно, поскольку у меня есть надежный домик рядом со входом на средний уровень и мои запасы насыщения полны. Даже если и не хватит, поскольку у меня есть остатки земляного драконоида, то проблем быть не должно. Вернуться туда, как только восстановится мана, и доесть его. Для эволюции все готово. Теперь дело только за опытом. Проклятие. Куда попрятался весь опыт? Так и хочется высказать все, что я думаю, не сдерживаясь. Конечно же, никого вокруг нет. Ха, нужно лучше искать. Когда я подумала об этом, то довольно легко нашла его. Опыт. В смысле монстр. Змея. На верхнем уровне она одна из сильнейших монстров. Так что если победить, то смогу эволюционировать. Но есть проблема. Змея сейчас дерется с людьми. 2 человека сражаются с ней. Еще 2 ранены и лежат чуть дальше. Также 1 занимается их лечением. Всего 5 человек. Судя по тому, что показывает мое ясновидение, путешественники атакованы змеей. Хм-хм-хм. Хотя было бы лучше, если бы можно было использовать оценку в комплекте с ясновидением. Но судя по ситуации, змея побеждает, верно? Так что 2 человека победить ее не смогут. Ага. Точно, осталось 2. Вначале их было 5. Похоже, еще люди слабее, чем я думала. Так, и что мне делать? Хотя можно, конечно, ворваться в бой и утащить змею, но в таком случае меня заметят люди. Проблема. Но если оставить их так, как они есть сейчас, то их уничтожат. Но может, это и хорошо? Возможно, будет лучше напасть на змею после того, как она их уничтожит. В таком случае волноваться о людях не надо будет. Нет, все-таки это неправильно. Если я так поступлю, то назвать себя человеком будет уже сложно. Хотя я не чувствую особой вины, проблема в том, что мне жалко бросать этих людей. Ладно, раз я не могу стоять в стороне, надо помочь. Вам надо благодарить меня от всего сердца за это. Рывок. Никаких приветствий типа «я пришла вам на помощь». Быстро убить и быстро отступить. Если все сделать именно так, то проблем быть не должно. Вот почему. Змея, твое время вышло. Я мгновенно достигла того места, которое видела с помощью ясновидения. Используя на полную пространственное маневрирование, я поднялась точно от головы змеи и всадила свои серпы в нее. Улучшенное рубящее повреждение, укрепившее мою атаку в дополнение к эффекту атака смертельным ядом. Мои серпы пробили голову змеи. Этого достаточно, чтобы хиты змеи упали до 0. Змейка побеждена. Я вытащила серпы и стряхнула с них кровь. Снова приходится резать всякую гадость. Опыт достигнут. ЗОР 19 уровень стал 20 уровня. Способность достигнута. Способность сопротивления потери сознанию 3 уровень стала сопротивление потери сознанию 4 уровень. Получены очки способностей. Опыт достигнут. Особь ЗОР может эволюционировать. Возможны различные варианты эволюции. Выберите один из следующих. Эдесаине, Великий Терротект. Ортокодинарт. Наконец-то уровень. Наконец-то я смогу эволюционировать. Так, если посмотреть на путешественников, они застыли в полной прострации. Ну, я могу их в принципе понять. Таким образом, я забираю с собой змею и скажу прощай им, телепортировавшись. Хоть я так и подумала, но похоже, те 2, которые лежат на земле, все-таки умрут. Похоже на змеиный яд. Их лекарь, конечно, пытается их лечить с помощью магии, но конструирование заклинаний у него выходит плохо. Да и мощь заклятия невелика. Если так и будет дальше, то они умрут раньше, чем он сможет их вылечить. Ладно, будем вести себя хорошо. Если уж ввязалась, то надо идти до конца. Я подошла к 2 потерявшим сознание людям. Хотя магическая конструкция и развалилась, поскольку человек, который занимался их лечением, явно удивлен. Это все равно не имеет значения. Его магия им все равно бы не помогла. Лечебная магия – активация. Запустить снятие ненормального состояния и регенерация хитов на обоих. Моя лечебная магия значительно поднялась, поскольку я постоянно пользовалась ей, когда поднимала свою сопротивляемость огню. Такой яд и раны, как у них, вылечить для меня не составляет проблем. Человек, который их лечил, широко открыл глаза, когда увидел мою магию. Ой, если я и дальше здесь задержусь, то могут быть сложности. С этого момента, парни, вы сами по себе. Я вернулась к змее, чтобы переместиться. И кое-что зацепило мой взгляд. Фруктик. Похоже, засушенный. Что? Сладкое? Оно же сладкое, правда? Они, наверное, его обронили во время драки. А можно мне его? Я же не приму от вас отказа, вы это понимаете? В любом случае, это мое. Не отдам. Так, вкусняшка получена. Хо-хо. Это даже лучше, чем поднятие уровня. Я радостно скользнула к змее и оставила стоящих в прострации путешественников, телепортировавшись вместе со змеей.